Смена вектора поиска. Кирилл сидел в полумраке кают-компьютера рассекателя, и над ним пульсировало окно Нокса, на котором виднелись данные целой сети. Плавающие пиксели, ломаные фразы, проблески кода. Нокс был не просто ИИ, он был скальпелем, мудрой лисой и садовником в одном лице. Аккуратно, без лишней суеты, выкорчевывал корни из чужой памяти и оставлял после себя, хотя и относительный, но все же порядок. Команда была проста. «Нокс, найди мне данные про тех, кто послал этих умников, что так старательно искали меня и источник артефактов. И кто фактически разорвал нашу цепочку реализации артефактов на двухвольных станциях. Дай все, что есть, полностью». Нокс тихо засвистел. Для машины это был смех, для человека – обещание. «Будет сделано», – ответил ИИ. Его голос сразу же погрузил Кирилла в поток поступающей информации. Индикаторы, вспышка, блоки памяти захваченного киборга. Процесс взлома начался не с грубой силы, а с аккуратного пронюхивания потенциального пути. Нокс сначала пробежал по стенам системы безопасности, просканировал эфирные следы, отловил аномалии в логах станции, нашел биты, которые не совпадали с контрольными суммами, и увидел чужие подписи, тонкие следы, отпечатки чужого кода, спрятанные в прошивках шлюзов. Это были закладки, примитивные, но надежные. Кто-то в явной спешке оставил слабое место, через которое можно было залезть в секретные вроде бы данные. Нокс заметил его сразу, как заметил бы трещину в стекле. Дальше пошел уже рутинный порядок. А когда к ним в руки попал этот киборг, все стало куда интереснее. Допрашивать это существо было бы просто бессмысленно. Так что Нокс выстроил целую лестницу в память киборга. Сначала подобрал доступ к каналам управления его корабля, шина управления, лог-файлы, архивы датчиков, бортовые журналы, автоматизированные отчетности. Затем прошла и полная синхронизация со вживленной нейроимплантом самого киборга. И тогда пошли фрагменты, пакеты воспоминаний, зашифрованные хэши, снапшоты личной истории. Тип защиты был старой школы. Старой для Нокса. Аппаратный шифр с приватным ключом, обвязанный внешней сетью для дистанционных обновлений. И тут Нокс применил то, что умеет лучше всех. Он построил виртуального двойника, копию загрузчика, но мягкую, доверительную. Она вежливо спросила у системы что-то вроде «можно ли глянуть на пару строк?» И система, как вполне воспитанный и вежливый аппарат, отдала требуемый кусок доступа. А Ноксу большего и не нужно было. Дальше пошла уже полностью отработанная техника. Тайм-слайсы, инъекция доверия, фазовая подмена кодов, локальная имитация доверенного апдейта. И только затем аккуратная реконструкция сегментов памяти. Постепенно ИИ склеивал обрывки и шаг за шагом строил события, как полноценный фильм о жизни этого монстра. Он не ломал, он вытаскивал всю эту грязь на белый свет, потому что ломать значило оставлять шум и мусор, а вытаскивать – почти не оставлять следов. И первое, что возникло в зрительном поле Кирилла – это ряд финансовых переводов. Они были завернуты через цепочку мигающих субаккаунтов, которые невозможно было отследить. По крайней мере, так считалось. Но Нокс расшифровал маршруты. Исходный бенефициар – компания «Ящик» с названием в шифре «Орден Скал». Первичный источник средств – личный траст некоего собирающего коллекции лица, зарегистрированного в подарочных книгах как покупатель X. В реальной жизни это был именно один из руководителей торгового консорциума, про которого Кирилл слышал только досужие слухи, в которых не было ничего хорошего. Поговаривали, что он даже старался проводить аукционы, за одно участие в которых нужно было платить сотни, если не тысячи камней душ. Ему явно не нравилось, когда какой-то весьма ценный товар проходил мимо его зоны контроля. Были слухи, что он пару раз даже открыто угрожал представителям черного рынка, чтобы они даже не смели делать чего-то подобного. И судя по всему, что сейчас перед собой видел сам Кирилл, его терпение лопнуло именно в тот момент, когда кто-то стал продавать артефакты никому неведомой расы разумных осьминогов. Актуальные суммы, которые были указаны в обнаруженных Ноксом счетах, сотни тысяч империалов на мелкие счета за обеспечение охраны, несколько крупных списаний, миллионы, на заказ экстракции и ликвидации, что прямо говорило о том, насколько этому разумному было плевать на все возможные последствия. Потом Нокс выдал на экран новую визуальную карту, точки перехода денег, координаты пунктов оплаты, временные метки. Каждая точка – имя, каждый перевод – подпись. Там, где имена были подставные, Нокс вытащил все имеющиеся метаданные – хосты связи, IP-прыжки, привязки к конкретным докам и паролям. Но Нокс не остановился на деньгах. Следы в логах указывали на того, кто мобилизовал этих исполнителей. Согласно которым можно было понять, что заказчик собрал внешнюю группу. Более того, был сделан заказ на усиленную зачистку. Эскалация от «просто молчи» к «зачисти все». Но самое важное, что нашел этот древний ИИ, так это именно тот самый источник, откуда пришла власть, давшая право столь откровенно ломать чужую жизнь. Нокс прошел дальше, в самые теплые закутки нейроимпланта киборга, и там, среди сухих журналов, нашел подпись, вроде бы невозможную. Этакое цифровое разрешение, подписанное закрытым ключом некого доверенного агента из теневой службы. Подпись не совпадала с официальными базами, но Нокс распознал шаблон. Это был служебный мандат, оформленный не на имя, а на код. Черный перевод. Доступ к такому мандату обычно дается только через цепочку доверенных рук. Кто-то в тени дал коридор, и сбор средств пришел уже как оплата поддержки секретных операций. Другими словами, к операции были причастны как частные интересы отдельно взятого коллекционера, так и серые группы, готовые закрыть глаза в обмен на деньги и информацию. Это была гибридная сделка, частная охота с государственным прикрытием. Все это Нокс весьма старательно отображал в четком безжалостном списке. Хотя он все равно не оставил Кирилла ни с пустыми схемами расследования, ни с голословными обвинениями. Он вытащил карту маршрут, по которому на эту станцию, где парень задержался из-за всех этих торгов, и прибыл корвец команды из киборгов. Да, вся эта команда по своей сути состояла из киборгов. Просто каждый из них был узкоспециализированным в своей области, чем сам Кирилл при поддержке Нокса и воспользовался. Сейчас же он просто слушал и смотрел. Внутри него что-то щелкнуло. Не гнев. Гнев для него уже был старой броней, а холодная ясность. Нокс выложил перед ним карту в виде мозаики. Финансовые потоки, логистические маршруты, имена посредников, координаты складов, идентификаторы контрактов Ренгара. Это был весьма интересный, даже в чем-то трогательный набор точек, которые можно теперь дергать и вытягивать нитки. Нокс. — спросил он тихо. — У кого там мандат на выдачу таких приказов? Назови мне эту тварь, если есть такая возможность. ИИ быстро проговорил несколько цифр, затем имя Велеса Таала. Это и был тот самый коллекционер. Имели здесь даже координаты его личной станции, где этот ублюдок чаще всего проворачивал свои подлые дела. И косвенно кодовое обозначение агента из службы безопасности Империи Эльфов, чья подпись это все санкционировала. Нокс не указывал на конкретную фамилию в руководстве этой организации. Таких данных не было в явных логах. Но он показал адреса электронных ячеек, мосты гиперсвязи, ведущие в потайной реестр. И даже ни одного из подобных ведомств. По ним уже можно было шить дело, и даже непростое. Когда экран погас, и Нокс вернул тишину каюте, Кирилл некоторое время сидел неподвижно, размышляя над всем тем, что смог заполучить именно благодаря заранее продуманной ловушке. В голове крутились цифры, метки и лица. Хендрик – посредник, Ренгар – наемник и убийца, коллекционер Велес Таал – заказчик всего этого безумия, черный перевод – всего лишь хорошее прикрытие. Но важнее всего было то, что теперь он знал правду о мотивах. Те, кто все это устроил, не просто хотели заполучить себе редкие артефакты. Нет, они боялись, что найденный неведомый корабль даст не деньги, а силу. Поэтому и приказали не только купить, но и зачистить всех, к кто мог рассказать что-то лишнее. А Нокс, старательно обрабатывая остаточные данные, дал еще одно предупреждение. У заказчика имеются все возможности и мотивы продолжить охоту. И даже на более глобальном уровне. У него есть подходы в трех направлениях. Военный флот, подставные фирмы наемников и собственные силы торгового консорциума. Он может подкупить практически всех. Или запугать расправой. Уязвимое место – это его центральная база, где он считает себя неуязвимым. Скорее всего, именно там он и держит все свои самые ценные активы. Если ты хочешь выжить, действуй быстро. Мысленно хмыкнув, Кирилл поднялся, и впервые за долгое время у него в голове созрел новый план. И теперь кое-кому предстояло узнать, каково это – загнать в угол крысу и при этом быть босиком.